про будущий покой, освеженный страданиями земли. Такие беседы были необходимы, чтобы кротко пройти по адову дну коммунизма. Забытые запасы накопленной вековой душевности помогали старым чевенгурцам нести остатки своей жизни с полным достоинством терпения и надежды. Но зато горе было Чепурному и его редким товарищам. Ни в книгах, ни в сказках, нигде коммунизм не был записан понятной песней, которую можно было вспомнить для утешения в опасный час. Карл Маркс глядел со стен, как чуждый Саваоф, и его страшные книги не могли довести человека до успокаивающего воображения коммунизма. Московские и губернские плакаты изображали гидру контрреволюции, и поезда с ситцем и сукном, едущие в кооперативные деревни. Но нигде не было той трогательной картины будущего, ради которого следует отрубить голову гидре и вести груженные поезда. Чепурный должен был опираться только на свое воодушевленное сердце и его трудной силой добывать будущее, вышибая души из затихших тел буржуев и обнимая пешехода-кузнеца на дороге. До первой чистой зари лежали на соломе в нежилом сарае Чепурный и Сотых, в умственных поисках коммунизма и его душевности. Чепурный был рад любому человеку, пролетарию, что бы он ни говорил, верно или нет. Ему хорошо было не спать и долго слышать формулировку своим чувствам, заглушенным их излишней силой. От этого настает внутренний покой, и напоследок засыпаешь. Сотых тоже не спал, но много раз замолкал и начинал дремать. А дремота восстанавливала в нем силы. Он просыпался, кратко говорил, и, уставая, вновь закатывался в полузабвение. Во время его дремоты Чепурный выпрямлял ему ноги и складывал руки на покой, чтобы он лучше отдыхал. «Не гладь меня, не стыди человека», — отзывался Сотых в теплой глуши сарая. «Мне и так с тобой чего-то хорошо». Под самый сон дверь сарая засветилась щелями, из прохладного двора запахло дымным навозом. Сотых привстал и поглядел на новый день одурелыми от неровного сна глазами. — Ты чего? — Ляжь на правый бок и забудься, — произнес Чепурный, жалея, что так скоро прошло время. — Ну никак ты мне спать не даешь, — упрекнул Сотых. — У нас в слободе такой актив есть, мужикам покою не дает. Ты тоже актив, идол тебя вдарь. «А чего ж мне делать, раз у меня сна нету? Скажи, пожалуйста!» Сотых пригладил волосы на голове и раскудрявил бороду, будто собираясь в опрятном виде представиться во сне смерть. «Сна у тебя нету от упущений. Революция-то помаленьку распускается. Ты приляжь ко мне ближе и спи, а утром собери остатки красных и грянь, а то опять народ пешком куда-то пошел. Соберу срочным порядком», — сам себе сформулировал Чепурный и уткнулся в спокойную спину прохожего, чтобы скорее набраться сил во сне. Зато у Сотых уже перебился сон, и он не мог забыться. «Уже рассвело», — видел утро Сотых. «Мне почти пора идти. Лучше потом, когда будет жара, в лагу полежу. Ишь ты, человек какой спит! Хочется ему коммунизма и шабаш. Весь народ за одного себя считает». Сотых поправил Чепурному свалившуюся голову, прикрыл худое тело шинелью и встал уходить отсюда навсегда. «Прощай, сарай», — сказал он в дверях ночному помещению, — «живи, не гори».